Преобразование в нашей исторической литературе прочно и, по-видимому, окончательно утвердилась мысль, что Петровские преобразования были, так сказать, автоматическим и не очень предусмотренным следствием затяжной Северной войны. Ключевский, правда, признает, что и до Петра начертана была довольно цельная преобразовательная программа, во многом совпадавшая с реформой Петра, в ином даже шедшая дальше ее, страница 219, а несколько раньше мельком констатирует, страница 52, что Петр следовал указаниям своих предшественников, однако не только не расширил, но еще сузил их программу внешней политики. Можно было бы сказать иначе. Предшественники Петра не только начертали определенную преобразовательную программу, но и весьма детально осуществляли ее. Мы уже видели, что армия уже была больше чем наполовину реорганизована, что заводы строились, да и не только заводы, но и корабли, что приглашались иностранные специалисты, что русские купцы заводили свои представительства за границей и даже вытесняли иностранных купцов с иностранных рынков, что была и аптека, и театр, и даже первая газета. Петр не начал реформу и не следовал указанию своих предшественников, он застал реформу уже на ходу, почти на полном ходу. И не только изменил ее направление, он превратил реформу в революцию, а преобразование в ломку. Технически эта перемена направления объясняется нуждами Северной войны. Денег, как возможно сбирать, понеже деньги суть артерии войны. Принципиально она объясняется тем отвращением ко всему русскому, которое всосал в себя Петр с млеком кокуйских попоек. Кокуйская слобода многое объясняет в психологии Петра. Она объясняет прежде всего тот факт, что, по словам Ключевского, в Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. У Петра недостаток суждений и нравственная неустойчивость при гениальных способностях. Казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. До конца жизни своей он не смог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Московские цари воспитывались в Кремле, который имел много плохих сторон, но все-таки давал и некоторые правила, одухотворяющие и оправдывающие власть, и некоторые политические понятия, на которых строилось московское государство, и некоторое представление о физиологии народной жизни. Петр ничего этого не имел. Недостаток не столь великий для хорошего плотника, но катастрофический для великого государя. Не будем еще раз придираться к вопросу о том, каким это образом у Ключевского совмещается гениальность Петра с правителем без правил, с политической безграмотностью, с недостатком суждения, нравственной неустойчивостью и, наконец, неумением предвидеть последствий своих собственных деяний. Постараемся выяснить, откуда все это появилось. Не думаю, чтобы можно было найти окончательный ответ. По всей вероятности, очень энергичный и подвижный мальчик, попав в кокуйскую атмосферу, где никаких общественных сдержек не было и быть не могло, что называется, свихнулся. Чин московских дворцов с их истовостью и их временами тяжелым обрядом, с их традицией, был заменен публичными домами кокуя, где вокруг юного царя уевались всякие поставщики удовольствий. Кабак и публичный дом сделались воспитателями Петра. Они скрашивались астролябиями, тиммерманами, ботиками и всякими такими техническими игрушками, до которых так охочи всякие мальчики во все эпохи человеческой истории. Откуда-то издалека Кремль угрожал дисциплиной. Кремль напоминал об общественных сдержках, и все поведение Петра по отношению к Кремлю очень напоминает гимназиста, только что покинувшего надоевшие стены и торжественно сжигающего свои учебники. «Накуся-выкуся!» Ненависть к Москве и ко всему тому, что с Москвой связано, проходит красной нитью сквозь всю эмоциональную историю Петра. Эту ненависть дал, конечно, Кокуй. И Кокуй же дал ответ на вопрос о дальнейших путях. Дальнейшие пути вели на Запад, а Кокуй был его форпостом в варварской Москве. Нет Бога, кроме Запада, а Кокуй – пророк его. Именно от Кокуя технические реформы Москвы наполнились эмоциональным содержанием. Москву не стоило улучшать. Москву надо было послать ко всем чертям со всем тем, что в ней находилось. С традициями, с бородами, с банями, с церковью, с Кремлем и с прочим. Историки, даже наиболее расположенные к Петру, недоумевают. Зачем, собственно, понадобилось столь хулиганское отношение к церкви? Зачем понадобилось бить кнутом за бороду и русское платье? Это было бы смешно, если бы не было безобразно, смущенно замечает Ключевский. Зачем потребовалась борьба против бань? Никакого маломальски понятного политического смысла во всем этом безобразии найти, конечно, нельзя. Но все это можно понять как чисто хулиганский протест против той моральной дисциплины, которую вовсе не хотел стеснять себя Петр, как протест против тех общественных сдержек, которым Петр противопоставил свою нравственную неустойчивость. Нравственная неустойчивость – результат какуйского воспитания, упавшего, может быть, на врожденную плодородную почву, была определяющим моментом всей деятельности Петра. Такой неустойчивости не было даже и у Грозного, тот все-таки каялся. После случайного в состоянии запальчивости и раздражения убийства своего сына Грозный чуть с ума не сошел от горя. Петр преспокойно пел на панихиде замученного пытками, а потом задушенного царевича Алексея. Присутствие духа, которое указывает даже и не на нравственную неустойчивость, а просто на полное отсутствие всяких нравственных чувств вообще. Москва о нравственных чувствах все-таки напоминала. Если грешила сама, то знала, что грешила, и потом каялась, даже и в лице Грозного. Петр шел по пути полного морального нигилизма, и все его поведение по отношению к церкви, к Руси и к Москве было, по самому глубокому существу своему, таким же хулиганским протестом против общественного порядка, каким является и всякое хулиганство вообще. Проглядев мотив хулиганства, историки проглядели исходный пункт тех петровских безобразий, из-за которых народ окрестил преобразователя антихристом. Какуй дал направление преобразованиям, оторвал их от их непосредственных технических целей, оторвал их от той почвы, для которой Москва, собственно, строилась, и повернул взор преобразователя на родину тех какуйских дельцов, которые в трезвом, а еще более в пьяном виде не раз, конечно, хвастались перед Петром. Вот да у нас не то, что в твоей неумытой Москве. Но умытый без бань Запад и обратил свои взоры Петр. План преобразования, если вообще можно говорить о плане, был целиком взят с Запада, и так, как если бы до Петра в России не существовало вообще никакого общественного порядка, административного устройства и управленческого аппарата. Я не буду описывать этих преобразований, я приведу только подытоживающие выводы Ключевского и других. О военной реформе я уже писал, перейдем к административной. Результаты губернской реформы Ключевский характеризует так. В губернской реформе законодательство Петра не обнаружило ни медленно обдуманной мысли, ни быстрой созидательной сметки. Всего меньше думали о благосостоянии населения. Губернских комиссаров, служивших лишь передатчиками в сношениях сената с губернаторами и совсем не повинных в денежных недосылках, били на провеже дважды в неделю, страница 168. Губернская реформа опустошила или расстроила центральное приказное управление. Создалось редкое по конструкции государство, состоявшее из 8 обширных сатрапий, ничем не объединявшихся в столице, да и самой столицы не существовало. Москва перестала быть ею, Петербург еще не успел стать. Объединял области центр не географический, а личный и передвижной, блуждавший по радиусам и перифериям сам государь. Государь блуждал не только по радиусам и перифериям, он пропадал за границей. Милюков делает весьма тщательный подсчет заграничным вояжем Петра, и из этого подсчета выясняется, что в столицах Петр бывал только случайно, наездом или проездом. Личный центр при тогдашних способах передвижения и связи отсутствовал почти вовсе. Губернская реформа разрушила старый аппарат, но нового, собственно, не создала. Наследием этой основной административной реформы жили и преемники Петра. Преобразовательные неудачи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни. Правительственные ошибки, повторяясь, превратятся в технические навыки, в дурные привычки последующих правителей. Те и другие будут потом признаны священными заветами преобразователя. Ключевский. Финансовая реформа разорила страну. Преобразованный правительственный аппарат разворовывал около 2/3 поступавших средств. Петр же, опять по Ключевскому, понимал народную экономию по-своему. Чем больше колотить овец, тем больше шерсти должно дать овечье стадо. Положение овечьего стада дошло до того, что в Москве, например, уже не могли покупать соль. Многие ели без соли, цинжали и умирали. На обывателя и крестьянина была, по выражению Ключевского, устроена генеральная облава, и можно только недоумевать, откуда только брались у крестьян деньги для таких платежей. В результате петровский наркомфин доносил преобразователю. Тех подушных денег по окладам собрать сполна никоим образом невозможно, а именно за всеконечной крестьянской скудостью и за сущую пустотой. Это был, добавляет Ключевский, как бы посмертный аттестат, выданный Петру за его подушную подать главным финансовым управлением. Эту всеконечную скудость можно было, конечно, объяснить и военными расходами, но можно объяснить и иначе. Ключевский перечисляет кое-какие расходы, хотя далеко не все. Были опустошены леса Лифляндии и Истляндии для стройки порта Ревеля, и миллионы бревен были брошены. Был заброшен и проект стройки. Ценное дубье для Балтийского флота, иное бревно ценилось в тогдашних рублей в 100, целыми горами валялось по берегам и островам Ладожского озера, потому что Петр блуждал в это время по Германии, Дании, Франции, устрояя мекленбургские дела. Были брошены страшно дорогие Азовское и Таганрогское сооружения, а число погибших в одном Таганроге рабочих исчисляли сотнями тысяч. Была брошена новая дорога Петербург-Москва, положили 120 верст и потом бросили. В Нарве сгнило по тем же причинам колоссальное количество конской сбруи. Были вырублены, брошены и сгнили леса Воронежской губернии, а Азовский флот частью сгнил, частью отдан туркам. После смерти Петра осталось 16 тысяч орудий. Это выходит приблизительно по одному орудию на 10 человек наличного вооруженного состава армии. Пропорции совершенно несуразные. Пушки строили безо всякого расчета. Тысячи инспецов торчали и получали деньги безо всякого толку, ибо то не было сырья, то не было рынка. Огромные деньги ушли на всяческие субсидии всяческим союзникам Петра. Однако самым любимым детищем, детской игрушкой и барской затеей Петра был флот. Напомню то, о чем я говорил выше. После Петра мы иногда имели хорошие корабли, почти всегда имели прекрасных моряков, но никогда не имели приличного флота, ни военного, ни торгового. Флот нам не был нужен. Или, точнее, в таком размере, в каком он был бы нам на пользу, он был нам совершенно не под силу. Проблема четырех морей. Флот уже не был нужен и к концу Петровского царствования, если допустить, что он был нужен раньше. Швеция была разбита на суше. Даже морские победы Петра носят такой же сухопутный характер, как и носили победы Рима над Карфагеном. Римляне взяли верх на море только тогда, когда изобретением абордажных мостиков перенесли на море методы сухопутной войны. Шведский флот был разбит русскими галерами и русской пехотой, шедшей на абордаж. А парусная премудрость тут была ни при чем, в особенности в Шхерах, где только и остался что абордаж. Прибалтика была завоевана сухопутной армией. Карл XII погиб, Швеция надорвалась и сошла с арены. Против кого нужен был нам Балтийский флот? Против Дании и Англии? С Данией мы не воевали, а Англия все равно была не под силу. Единственная роль, которая могла бы принадлежать флоту и которую он сыграл в войну 1914-1918 годов, это флот береговой обороны. Да и то против противника, с которым мы ведем одновременно сухопутную войну, как это было с Германией, флот для предупреждения десантных операций противника. Но ни Швеция, ни Дания, и тем более Англия десантными операциями нам никак не угрожали, и послепетровский флот гнил просто по своей ненужности. Но в эту ненужность были брошены чудовищные по тем временам суммы. Это для флота строились парусины, канатные, якорные и прочие фабрики, которые после Петра заглохли по простой своей ненадобности. Вся флотская затея была прежде всего затеей совершенно бесхозяйственной. И тот же Ключевский, перечисляя бесконечные протори и убытки петровского хозяйничания, приводит хозяйственные характеристики Петра, полностью исключавшие друг друга. В одной сказано: «Петр был крайне бережливый хозяин, зорким взглядом вникавший в каждую мелочь». В другой: «Петр стал правителем, который, раз чего задумает, не пожалеет ни денег, ни жизни. Характеристика, явно несовместимая ни с бережливостью, ни вообще с каким бы то ни было хозяйскими данными». Однако самой кардинальной реформой Петра, которую историки обходят старательным молчанием и о которой, правда, только мельком говорит советская история СССР, был его указ 1714 года, так называемый «Указ о единонаследии». О том, как безграмотно и бестолково и противоречиво был он средактирован, я уже приводил определение Ключевского. О том, что из единонаследия ничего не вышло, пишут все историки. Но обходится стороной тот вопрос, что благодаря этому указу огромный фонд поместных земель окончательно сделался собственностью дворянства. История СССР, страница 665. Напомню, что по московскому законодательству поместное владение было владением государственным, и дворянство владело поместьями лишь постольку, поскольку оно за счет поместных доходов несло определенную государственную службу. Это не была собственность, это была заработная плата. Академик Шмурло пишет, страница 294, «Служилый человек в московском государстве служил, его положение определялось обязанностями, отнюдь не правами. После Петра у дворянства остаются только права. Первый, но решающий шаг в этом направлении сделал Петровский указ, превративший государственные имения в частные и государственно обязанных крестьян в частную собственность. Дальнейшее законодательство времен порнократии только зафиксировало фактически создавшееся положение дел. И недаром дворянство именовало этот указ изящнейшим благодеянием. Оно в массе лучше оценивало те следствия, которых никак не мог сообразить сам Петр. В результате область крепостного права значительно расширилась, и здесь совершился целый переворот, только отрицательного свойства, Ключевский. Теоретик нашего монархизма Лев Тихомиров считает Петра гениальным человеком. Представляя себе все ошибки Петра Великого, я глубоко почитаю его гений и нахожу, что он не в частностях, а по существу сделал в свое время именно то, что было нужно, том 2, страница 101. Оставим частности. Посмотрим, что говорит тот же Тихомиров о вещах более серьезных, чем частности. О реформе вообще. Петр стремился организовать самоуправление на шведский лад и с полнейшим презрением к своему родному не воспользовался общинным бытом, представлявшим все данные к самоуправлению. Исключительный бюрократизм разных видов и полное отстранение нации от всякого присутствия в государственных делах делают из якобы совершенных петровских учреждений нечто в высшей степени регрессивное, стоящее по идее и вредным последствиям бесконечно ниже московских управительных учреждений. Лев Тихомиров. Учреждения Петра были фатальны для России и были бы еще вреднее, если бы оказались технически хороши. К счастью, в том виде, в каком их создал Петр, они оказались неспособными к сильному действию. Гениальный преобразователь, учреждения которого оказались не только никуда не годными, но даже и фатальными. Как это совместить? Даже в мелочах. Не стоит говорить о мелких противоречиях. Если учреждения оказались фатальными, то совершенно очевидно, что они были способными к сильному действию, иначе бы никаких фатальных результатов не последовало. Они действовали очень сильно, и главным образом благодаря тому, что были как раз по пути нарождавшейся дворянской диктатуре. Но Тихомиров идет и дальше. Монархия при Петре уцелела только благодаря народу, продолжавшему считать законом не то, что приказал Петр, а то, что было в умах и совести монархического сознания народа. Страница 112. Значит, если Петр, в числе всего прочего, не разрушил и монархии, то и этот благополучный результат был достигнут только потому, что народ отгородился в своем сознании и от приказов Петра, и от его понимания существа русской монархии. Согласитесь сами, что вопрос монархии уже никак нельзя отнести к числу таких частностей, как кости таганрогских или петербургских строителей, или как леса Воронежа и Прибалтики. Нельзя считать частностью и вопрос о церкви, а тот же Тихомиров пишет. За первое десятилетие после учреждения Синода большая часть русских епископов побывала в тюрьмах, была расстригаема, бита кнутом и прочее. В истории Константинопольской церкви после турецкого завоевания мы не находим ни одного периода такого разгрома епископов и такого бесцеремонного отношения к церковному имуществу. Том 2, страница 111. Ключевский сравнивает поведение 126 полков с худшими временами Батыя. Тихомиров говорит, что греческой церкви при турках было лучше. Ключевский говорит, что под высоким покровительством Сената казнократство и взяточничество достигло размеров никогда не бывалых прежде, разве только после. Тихомиров говорит, что монархия уцелела только благодаря народу и вопреки Петру. Все историки, приводя частности, перечисляют вопиющие примеры безалаберности, бесхозяйственности, беспощадности, великого разорения и весьма скромных успехов, и в результате сложения бесконечных минусов, грязи и крови получается портрет этакого национального гения. Думаю, что столь странного арифметического действия во всей мировой литературе не было еще никогда. Заканчивая обзор петровских деяний, Ключевский дает окончательный штрих. Созданные из другого склада понятия и нравов, новые учреждения не находили себе сродной почвы в атмосфере произвола и насилия. Разбоями низ отвечал на произвол верха. Это была молчаливая круговая порука беззаконий и неспособности здесь и безрасчетного отчаяния там. Внушительным законодательным фасадом прикрывалось общее безнародье. Петр оставил после себя выигранную Северную войну, расходы которой не стоили 5 Швеций, и оставил на целое столетие потерянные возможности на юге, прусский поход, сдача Азова и флота. Он оставил разоренную страну, отвечавшую на произвол и неслыханное дотоле воровство птенцов гнезда Петрова безрасчетным отчаянием и разбоем. Он, вопреки Тихомирову, все-таки подорвал и монархию. Вчерашняя уличная девка на престоле была так же невозможна в Москве, как невозможно было дальнейшее столетие порнократии. Он подорвал церковь. Он подорвал престолонаследие. И после всего этого историки говорят о частных ошибках. Эти частные ошибки мы с вами и расхлебываем до сих пор. Третьим интернационалом, террором и голодом, законодательными наследниками деяний великого Петра.